был обычай показывать отрубленную голову народу. Но я не мог поднять эту голову, которую целовал когда-то. И вот юнец в красном колпаке выскочил на эшафот и потребовал показать ее голову. Народ грозно гудел. Я предложил юнцу помочь мне сделать это самому, если он, конечно, не боится крови. Он прокричал в толпу, что кровь врагов народа доставляет ему только радость, и народ аплодировал ему. Я попросил его открыть кожаную крышку ящика, куда скатывались головы несчастных. Мне показалось, что он побледнел. Но наклонился, достал голову, подошел к краю эшафота и рухнул вместе с ее головой. Она катилась по помосту, а он лежал без движения. Доктор потом сказал, что его сразил апоплексический удар. Я так и не знаю до сих пор, что его убило. Ужас или то, что происходило в те мгновения в душе моей. Я был хорошим патриотом, но что-то во мне изменилось. Да и не только во мне. Отошли от революции многие благородные люди, но она уже выбрала себе новых кумиров. Теперь власть колебалась между двумя партиями, готовыми уничтожить друг друга. Каждый день я наблюдал кровавое бешенство толпы. Люди сходили с ума от ненависти. Они будто лакомились кровью. Их жажда казни перешла всякие границы. И я мог легко предсказать, победит та партия, которая лучше сумеет угодить этой всеобщей ненависти против прежних богачей. С эшафота будущее видится достаточно ясно. Я увидел его еще до казни несчастной Дюбари. Жирондисты, умеренная партия, должны были проиграть. Впрочем, такого легкомысленного слова, как «проиграть», революция не принимает. Только одно слово признает она — умереть. Появилась новая профессия — ненавистник. Это были одни и те же люди. Утром я их видел в конвенте, где они аплодировали кровожадным речам ораторов, а по вечерам они сами произносили не менее кровожадные речи в клубах. Они же стояли в первых рядах около моей гильотины с вечно раскрытыми ртами для проклятий и революционных песен. Именно тогда я обратил внимание, как изменились за это время их лица, особенно у женщин. От вечных гримас ненависти, от постоянных криков ярости у них стали лица фурий. Помню, 10 августа, в годовщину штурма Королевского дворца, я открыл окно, чтобы освежить воздух, и увидел молодого человека, сопровождаемого пляшущей и распевающей песни толпой. Он нес на палке человеческую голову. Теперь они устраивают самосуды повсюду. Вид толпы, вздернувшей на пике головы аристократов и орущий при этом «Да здравствует республика!» давно уже никого не удивляет. Ненавистники правят толпами, ибо революция — это буря, и в ней действует закон пены, непременно выплывающий наверх. Вопрос о судьбе короля был лишь предлогом в борьбе за власть между партиями. Жирондисты решили уступить народной кровожадности и голосовать за смерть короля. 11 декабря несчастный король предстал перед судом конвента. Впрочем, судьба его была решена еще до суда. «Верно», — сказал его защитник, — «я ищу среди вас судей, а вижу лишь одних обвинителей». «И верно», — сказал обвинитель, — «это процесс целой нации против одного человека». Его убийство хотели сделать символом. Казнь короля должна укрепить народную свободу и спокойствие. Призрак должен исчезнуть. Это были слова Робеспьера. И 18 января Жерандист Верньё, которому выпало в тот день председательствовать в конвенте, огласил приговор. Скоро. Скоро я повезу на гильотину и Верньё. Но пока пришла очередь короля. Король попросил отсрочить казнь. Они ему отказали, позволили лишь проститься с семейством и отправиться к эшафоту в карете со священником. Казнь была назначена на 20 января. Вечером 19 я получил приказ за ночь поставить эшафот и ожидать осужденного к 8 утра. Были приняты невиданные меры предосторожности. Даже мне, вопреки обычаю, не разрешили сопровождать короля на казнь. Накануне в почтовом ящике я нашел множество писем. В одних говорилось, что короля освободят по дороге из Тампля на площадь революции, и меня грозились убить, если я окажу сопротивление заговорщикам. В других письмах меня умоляли затянуть казнь, чтобы дать возможность решительным людям пробиться к эшафоту и увести короля. В то время уже работало множество шпионов, и письма граждан вскрывались, так что я почел за лучшее отнести эти послания в Комитет общественного спасения. Но один молодой человек пришел в мой дом и умолял принести ему одежду короля. Он надеялся в толпе поменяться с ним местами, я назвал его безумцем и выгнал. Пришлось сообщить в комитеты о нем. Надеюсь, я не навредил этому юноше. Я ведь не знал его имени. Печальное совпадение. 20 января — годовщина моей свадьбы, и в тот же день я должен был обручить короля с гильотиной. Моя бедная жена убрала все приготовленные яства, и всю ночь мы провели в молитве. Все-таки король — помазанник Божий. Я хорошо помнил его презрение, его отвращение ко мне тогда в Версале. Он даже не глядел на меня. Теперь ему предстояло в последний час быть рядом со мной. Если бы кто-то шепнул ему об этом на ухо во время того нашего свидания. На рассвете загремели барабаны. Каждый округ должен был направить батальон Национальной гвардии для охраны воздвигнутого ночью эшафота. Мой сын в составе одного из батальонов отправился на площадь. Товарищи смотрели на него с уважением. Еще бы! Сын палача и сам будущий палач, которому предстоит убивать врагов республики. Пора было и мне на площадь. Но не так-то легко идти казнить короля. Меня бил озноб, и я почему-то шептал: «Жертва принесена». В 7 часов утра мы с братьями, палачами Руана, Орлеана и Дижона, приехавшими помочь мне в этот исторический день, сели в фиакр. Но улицы были до того запружены народом, что только около 9 мы добрались до площади революции. Когда-то эта площадь носила имя его отца Людовика XV. Это было всего несколько лет назад, но теперь, казалось, прошла целая вечность, ибо с тех пор ушел целый мир.